Действие третье. Картина первая. Ночь, горят факелы, горят плошки на карнизах, колоннах, балконах дворца. Толпа оживленная и шумная. Очень длинный человек. А вот кому рассказать, что я вижу? Всего за два грошика. А вот кому рассказать? Ох, интересно. Маленький человек. Не слушайте его, слушайте меня. Я везде проскочу, я все знаю. А вот кому новости всего за два грошика. Как они встретились, как познакомились, как первый жених получил отставку, первая женщина. А у нас говорят, что первый жених был очень хороший человек. Вторая женщина. Как же? Очень хороший. Отказался за нее за миллион. Первая женщина. Ну, да что ты? Вторая женщина. Это все знают? Она ему говорит, чудак, ты бы королем бы не меньше бы заработал бы. А он говорит, еще и работать. Первая женщина. Таких людей топить надо. Вторая женщина. Еще бы. Королем ему трудно быть. А попробовал бы он по хозяйству? Длинный человек. А кому рассказать, что я вижу в окне? Идет по коридору главный королевский лакей и... Ну, кто хочет знать, что дальше? Всего за два грошика. Маленький человек. А вот кому портрет нового короля. Во весь рост, с короной на голове, с добрую улыбкой на устах, с благоволением в очах. Первый человек из толпы. Король есть, теперь жить будет гораздо лучше. Второй человек из толпы. Это почему же? Первый человек из толпы. Сейчас объясню. Видишь? Второй человек из толпы. Чего? Первый человек из толпы. Видишь, кто стоит? Второй человек из толпы. Никак начальник стражи? Первый человек из толпы. Ну да, он переодетый. Второй человек из толпы. Ага, вижу. Во весь голос. Король у нас есть, теперь поживем. Тихо. Сам-то переоделся, а на ногах военные сапоги со шпорами. Громко. Ох, как на душе хорошо! Первый человек из толпы во весь голос. Да уж, что это за жизнь была без короля? Мы просто истосковались, толпа. Да здравствует наш новый король Теодор I! Ура! Расходятся понемногу, с опаской поглядывая на Пьетро. Он остается один. От стены отделяется фигура человека в плаще. Пьетро. Ну, что нового, капрал? Капрал. Ничего, все тихо. Двоих задержали. Пьетро, за что? Капрал. Один вместо «Да здравствует король!» кричал «Да здравствует корова!» Пьетро. А второй? Капрал. Второй? Мой сосед. Пьетро. А он что сделал? Капрал. Да ничего, собственно. Характер у него поганый. Мою жену прозвал Дыней. Я до него давно добираюсь. А у вас как, господин начальник? Пьетро. Все тихо. Народ ликует.